Глава 27. Лестат. Свет мой зеркальце, скажи. На закате я вместе с Бенджи вышел в эфир. Когда я проснулся, голос нашептывал мне всякие гадости, но теперь затих. Мы находились в студии на 4-м этаже, там же, где микрофоны, телефонные линии и компьютеры. С нами были Антуан и Сибель. Антуан занимался телефонами. Я несказанно гордился своим красавчиком Антуаном, гордился его сочинениями, его игрой на пианино и скрипке, гордился тем, как здорово он управляется со всеми этими современными устройствами. Но сейчас было не время для настоящего воссоединения с ним. С этим придется подождать. То, что впредь я уже не упущу его из виду, было понятно без слов. Он мой отпрыск, я возьму на себя всю полноту ответственности за него. Однако сейчас меня больше всего занимала передача. Бенджи напомнил мне, что вампиры по всему миру слушают нас сейчас, что даже молодняк, толпящийся у нас под окнами, может ловить передачу при помощи мобильников, и что все, что я скажу, будет записано, а запись передачи выйдет в эфир завтра. Он подал мне сигнал, и я начал говорить тихим голосом, на частоте, неулавливаемой слухом смертных. Я объяснил, что Виктор, несчастная жертва похищения, возвращен в целости и безопасности, а порядок в нашем мире восстановлен. Рассказал юным вампирам, кто такой голос и как можно от него защититься. Сообщил, что он и есть Амель, дух, который оживляет нас всех и лишь недавно обрел самосознание, что я непосредственно общаюсь с ним и приложу все силы, чтобы успокоить его и не дать ему больше никому навредить. Под конец я заверил их, что, на мой взгляд, все сожжения, скорее всего, закончились. По сведениям Бенджи, последние 2 ночи их не было, и что голос теперь занят иными вещами. А потом я пообещал им вот что. Через несколько ночей я приду побеседовать с ними в каком-нибудь месте, где мы сможем собраться вдали от смертных глаз. Нет, я еще не знаю, где это будет, но как только узнаю, тут же им сообщу и дам время собраться. Закончив эту короткую речь, я услышал отголоски рева снизу. Призрак звуковой волны, докатывающийся от стен, проникающий даже в уединенную студию. Бенджи победоносно улыбнулся, глядя на меня, как на Бога. «Пока же делайте то, что я вам скажу», — произнес я в микрофон. «Вы и так знаете, что я сейчас вам скажу, и все же я повторю. Никаких ссор, никаких стычек между собой, ни один вампир не должен поднимать руку на другого. Это запрещено. Охотьтесь лишь на злодеев». Невинных не трогайте. Никаких исключений. Не забывайте о чести. Не замарайте ее. Если не знаете, что такое честь, посмотрите определение в онлайн-словарях и заучите наизусть. Ибо если мы забудем о чести, мы пропали». Несколько мгновений я сидел молча, слушатели на улицах внизу снова ревели и грохотали. Я заглянул в себя, собираясь с мыслями. В студии мелькали огоньки, на нас обрушился шквал звонков со всего света. Я слышал, как Антуан приветствует каждого звонящего перед тем, как нажать кнопку и поставить его в общую очередь. Голос не проронил ни слова. Мне же оставалось еще кое-что добавить о нем, и я не стал тянуть. Да, я был краток, но сказал то, что хотел. «Дети ночи, поймите, что голос обладает многими познаниями, которые может разделить с нами, может одарить нас множеством даров. Он сам по себе способен стать драгоценнейшим даром. В конце концов, голос — источник того, что мы есть, и он лишь недавно начал общаться с нами, рассказывать нам то, что хочет нам сообщить. Нет, мы не должны позволять ему навязывать нам свою волю, одурачивать, заставлять убивать друг друга ни за что, но и нам надлежит проявлять голосу терпение, уважать его. Да-да. Я совершенно всерьез. Мы должны уважать голос, помнить, чем и кем он является. Я немного помедлил, я сказал еще не все. «Голос — это тайна», — произнес я наконец. «И не надо относиться к этой тайне с поспешным и неразумным презрением». В голове у меня что-то безмолвно сжималось. Точно слова мои вызвали в Амеле живую реакцию, и он хотел дать мне знать, что слышал. Однако он молчал. Я продолжал говорить и говорить о многих вещах, тихо, доверительно, адресуя свои слова одновременно и микрофону, и великому безмолвию у себя внутри. Я рассказывал об искусстве маленьких глотков, о том, как добывать себе пропитание, не отнимая ни у кого жизнь, и как утолить жажду без излишней жестокости, рассказывал о красоте сострадания». Даже смертные придерживаются этих правил при охоте. Разве не лучше мы их? Я рассказывал о территориях, где злодеи и преступники все еще собираются в больших количествах, о местах, где царят злоба и нищета. Рассказывал и об огромных поселениях, где таких отъявленных негодяев не сыскать и в помине, и о том, что такие места не должны становиться охотничьими угодьями бессмертных. «Это лишь начало», — заявил я. «Мы выживем. Выживем и поймем, кто мы такие». Во мне прочно укоренилась уверенность. Именно так все и будет. Или, вернее сказать, я нашел в себе эту уверенность. Наверное, она всегда там была. Мы не станем презирать весь мир только потому, что презираем и сами. Из нынешнего кризиса мы вынесем новую волю к победе и процветанию. Я снова умолк, но остановиться все еще не мог. «Процветание», — повторил я и прибавил еще, — «ад не получит над нами власти. Ад не властен над нами». С улиц снаружи снова донесся глухой рокот криков и аплодисментов, словно отзвук далекого вдоха. Мало-помалу все стихло. Я отодвинул микрофон и, объятый безмолвным порывом чувств, покинул студию, оставив Бенджи отвечать на звонки. Спустившись в гостиную на первом этаже, я увидел там Рашаманда и Бенедикта в окружении Севрейн, Грегори, Сета, Фарида и остальных. Все были поглощены пылкой беседой, никто даже... Рашаманд с Бенедиктом не стал спрашивать, нельзя ли их уже, наконец, отпустить. Столько всего надо было сделать, столько всего решить, столько вампиров по всему миру не могли еще понять, что происходит. Но здесь и сейчас, под этой крышей, все было хорошо, я чувствовал это, ощущал всем существом. Рашаманд, переодетый во все чистое и прирастивший обратно отрубленную руку, рассказывал Элени, Эжени и Алессандре про свою жизнь после того, как он много веков назад покинул Францию. Грегори задавал вопросы по ходу дела, и так оно и шло. точно еще прошлой ночью между нами не шла война. А я никогда не разыгрывал из себя лютое чудовище, как будто Рашамант не убивал великую Маарет. Увидев меня в дверях, Рашамант лишь кивнул мне и, почтительно выждав пару секунд, возобновил рассказ о выстроенном им замке на побережье Северных морей. По отношению ко мне он никаких эмоций не проявил, мне же вид его был ненавистен. Хоть я никак и не демонстрировал своих чувств, я мысленно все представлял себе, как он убивает Маарет, представлял и не мог перестать, и простить его тоже не мог, так что все это любезное сборище оскорбило меня до глубины души, очень оскорбило. Но что ж с того? Сейчас мне надлежало думать не только о себе, но о всех сразу. «Ничего», — решил я, — «настанет еще время поквитаться с ним». А учитывая, что и он, скорее всего, возненавидел меня за то, что я с ним сделал, возможно, это время настанет куда быстрее, чем мне хотелось бы. С другой стороны, возможно, разгадка его жестокости заключалась в его пустоте, глобальном равнодушии ко всему, что бы он ни делал. Впрочем, еще один вампир разглядывал его холодно издалека. Темноволосый щеголь Эверар, отпрыск Рашаманда, обосновавшийся теперь в Италии, он тихонько сидел в углу, взирая на Рашаманда с ледяным презрением, однако я уловил идущие из его разума вспышки образов, старинные костры, ритуалы, зловещие латинские гимны. Он сознавал, что я тут, что я читаю у него в душе, но даже и не пытался скрыть свои терзания, а словно бы нарочно позволял мне ловить обрывки мыслей. Выходит, этот отпрыск ненавидит своего создателя. Но почему? Из-за Маарет? Медленно, не поворачивая головы, Эверар перевел на меня взгляд. Смятение в его разуме улеглось, и я получил отчетливый ответ «да». Он ненавидит Рашаманда, но причин для ненависти у него столько, что и не выскажешь. И как, скажите на милость, поддерживать покой и порядок среди столь могучих созданий, будь ты хоть трижды принц? Решительно невозможно. Пугающая перспектива. Я повернулся и вышел из комнаты. Наверху Сибель играла на пианино, наверное, в студии. Должно быть, у Бенджи перерыв в вещании. Умиротворяющая мелодия. Я всем существом внимал ей. Слышал со всех углов и закоулков этого великого и прекрасного дома тихие мирные голоса. Но как же я устал, смертельно устал. Очень хотелось увидеть Роуз и Виктора, но сначала надо было поговорить с Мариусом. Я отыскал его в библиотеке, совсем не похожий на ту, которую успел уже полюбить сам, куда более пыльной и загроможденной. Она располагалась в среднем из трех особняков и была битком забита картами, глобусами и стопками газет и журналов. Книг тоже хватало до самого потолка. Мариус сидел за потертым и залитым чернилами старинным дубовым столом, с головой уйдя в какой-то огромный том про историю Индии и санскрит. Сегодня он облачился в длинный балахон до пят, в излюбленном сетом и фаридом стиле, только из темно-красного бархата. Понятия не имею, где он его нашел, но это ведь типичный Мариус до мозга костей. Длинные густые волосы свободно струились по плечам. Тут под этой крышей не требовалось никакой маскировки, никаких уступок нормам современного мира. «О да, они знали толк в одежде», — сказал он мне. Не представляю, зачем я вообще мучился с этими варварскими выдумками. Он говорил сейчас как типичный римлянин. Под варварскими выдумками подразумевались штаны. «Послушай», — сказал я, — «Виктора Сроус надо причастить крови. Надеюсь, это сделаешь ты. У меня есть на этот счет свои соображения, но что ты сам-то скажешь?» «Я уже говорил с ними», — ответил он. «Польщен и буду рад. Им я уже сказал». У меня словно гора с плеч упала. Я плюхнулся в кресло напротив него. Широкое резное кресло в стиле Возрождения, такие верно любил Генрих VIII. Скрипучее, но удобное. Постепенно я начал замечать, что вся комната выдержана более-менее в тюдоровском стиле. Окон здесь не было, но Арман создал эффект окон, разместив по стенам массивные зеркала в золотых оправах, да и камин был типично тюдоровский, с черными завитушками и тяжелыми железными подставками под дрова. Потолок перечеркивали черные балки. Арман всегда был гением стилизации. «Выходит, остался один вопрос. Когда?» — вздохнул я. «Ну, уж верно, ты не захочешь причащать их, пока не будет принято хоть какое-то решение насчет голоса. Нам всем бы надо снова собраться, а? Как только захочешь». «Ты мыслишь терминами римского сената», — заметил я. «Но почему он сейчас не в моей или в твоей голове?» — озабоченно спросил Мариус. «Почему он притих? Я бы решил, что он отправился наказывать Рашаманда с Бенедиктом. Так нет же, он у меня в голове, Мариус», — ответил я. «Я его чувствую. Я всегда знал, когда он пропадал и исчезал, но сейчас знаю, что он здесь. Это как если тебе прижали палец в голове, щеке или уху. Он здесь». На лице Мариуса отразилось сперва раздражение, а потом неприкрытая злость. Зато он прекратил безжалостные интриги там вот. А это главное. Я повел рукой, указывая на улицы перед домом, где по-прежнему толпился молодняк, да и на весь мир, раскинувшийся на запад, восток, север и юг. «Подозреваю, нет толку писать тебе записки на бумаге», — вздохнул Мариус. «Все равно он их прочтет твоими глазами. Но зачем принимать в наши ряды юную парочку, пока мы не удостоверимся, что эта тварь не намерена истребить все племя?» «Он никогда этого не хотел», — возразил я. «Да окончательное решение и все равно невозможно, пока он жив. Даже в самом подходящем носителе он все равно может строить планы, путешествовать из разума в разум и подстрекать. Я вижу тут лишь один единственный выход». «И какой же?» «Чтобы он получил гораздо более широкое поле зрения, неизмеримо большую задачу и цель, которые бы заняли целиком и полностью». «А сам-то он этого хочет?» — усомнился Мариус. «Или ты просто размечтался? Ты ведь романтик, Листат. О, я знаю, тебе нравится воображать себя таким крутым, таким прагматиком, но ты романтик. И всегда был романтиком, а голос, скорее всего, хочет жертвенного агнца, идеального вампироносителя, древнего и могучего, с полностью функционирующим мозгом, которым он овладеет и будет беспощадно использовать, постепенно стирая личность самого носителя. Рашаманд был как раз из таких, только ему не хватило злобности и глупости.